Ланка слышала, когда супруг вернулся. Шум под окнами и грузные шаги выдали его. Но Таянка пошла за благо притвориться спящей. Михай поверил. Ему было не до того, чтобы выискивать следы притворства на не таком уж и знакомом лице. Он рухнул в кресло, зацепив блюдо с фруктами и вполголоса выругался. Сердце Ланки радостно сжалось. Впервые за эти страшные дни. Но внешне она осталась спокойной. Молодая женщина потянула, зевнула и села на кровати, обхватив колени. «Это вы?» На хорошеньком личике Таянки читалась только досада. Она провела день, ночь, а потом еще день, как и положено герцогине. Бродила по дворцовым залам, вызвала к себе ювелира и куаферов, поупражнялась на оружейном дворе, поиграла с собаками. Годой жену не беспокоил, чему та была только рада. Потом же господарь Тарский и вовсе уехал вместе со своим оруженосцем и охраной. Ланка заволновалась, и пришли ли какие известия. Оказалось, нет, герцог просто не мог больше ждать. Ему требовалась правда, какой бы она ни оказалась. Теперь он знал все. «Мы его упустили», — признался герцог. И Ланка позволила себе удивиться. «Каким образом?» «Не знаю, сам проклятый не мог представить, что он уложит всех. Ты понимаешь, всех!» И Никту, который в одиночку брал медведя, и Шилону с Орзой. Они 10 лет добывали чужие головы. И эту лису Эйтру. Они все там облеплены мухами. Айландец пропал, как сквозь землю провалился. Мы его искали, пока не пошел дождь. Мои люди проверяют всех, кто мог оказаться поблизости. Крестьян, дровосеков, заезжих купцов. Рано или поздно мы его, конечно, найдем. Он хотя бы ранен. Хотел бы я знать, там столько крови, и нашел его плащ, он порванный в крови, но чьей? Кони на месте все, вероятно, он ушел пешком. Но почему? Откуда я знаю, эта тварь всегда ставила всех в тупик? Герцогиня улыбнулась, но Михай Годой ничего не понял, вернее, понял не так. Сбросив плащ, герцог уверенно объявил. Я не желаю больше думать об Илансе, и не желаю дальше откладывать нашу брачную ночь. Дорогая... Я знаю, что моя дочь отдала вам рубины Циалы. Наденьте их. Или нет. Этим вечером вашей камеристкой стану я.